Несчастные люди, артисты. Вся жизнь на виду в свете софитов, под прицелом камер. Ты можешь сколько угодно заявлять, что ни от кого не зависишь, никому ничем не обязан. Ну и зависишь, и обязан, даже если ты волк. А таких артистов, как Леня, на эстраде можно по пальцам пересчитать, что уж говорить об остальных. У него, по крайней мере, нет продюсера, диктующего, куда ему ехать и что петь. Да и финансово он сейчас обеспечен, так что его не заставишь выступать на корпоративе или в бане, если он сам того не захочет. И все же он человек подневольный. Он зависит от публики. Внимание зрителей – наркотик, на котором он сидит всю жизнь, из которого, боюсь, уже не слезет. Сколько я помню, Ленька все время переживал, достаточно ли его любят. Раскупят ли билеты на сольный концерт, придут ли зрители, подарят ли цветы, сможет ли он раскачать зал, хорошие ли напишут журналисты рецензии. И каждый раз находились поводы для недовольства. Что остались свободные места в зале, что мало цветов, хотя сами по себе они ему абсолютно не нужны, он их и домой-то никогда не забирал. Что зал был вялый, с журналистами вообще беда. Не пишут о нем плохо, значит, забыли. Пишут тоже плохо, потому что хвалебные оды ни писать, ни читать неинтересно, и любой нормальный журналист всегда пытается найти недостатки, где-то поддеть артиста. И Ленька каждый раз обижался и расстраивался. Вот типичная зарисовка из его жизни. Они написали, что я уже 5 лет пою в одном костюме, Борь. У Волка нет денег на новый пиджак. Что за глупости? Возмущался он, потряхивая газетой. Я отдал Ленусе 6 концертных пар. 6! Но одинаковых. Пошутил я и тут же пожалел, потому что Леня с размаху плюхнулся на диван рядом со мной и сунул мне газету под нос. Смотри, фотографии сделаны в первом отделении и фотографии сделаны во втором отделении. Где костюмы одинаковые? Первый синий, второй черный. К слову, газета была черно-белая. И я их купил специально для концерта. Да что там костюмы, они и по репертуару прошлись. Ценители. И голос у меня, оказывается, уже не тот, прежнего колорита нет. Сейчас я тебе прочитаю, подожди. Где мои очки? Ты только что на них сел. Ленька с возрастом становился рассеянным, что вкупе со слабеющим зрением постоянно ставило его в дурацкие ситуации. Он мог заблудиться в 3 соснах, выйти не в ту кулису и пройти через сцену прямо во время выступления кого-то из коллег, считая, что идет за занавесом. Мог по ошибке вломиться в чужую гримерку или сесть не в свою машину. Жека, его директор, уже знал особенности подопечного артиста и следил, куда Леня пошел и что делает. Ну и Ленуся за ним присматривала. Но накладки все равно случались, иногда на глазах у публики. Я редко хожу на его концерты, но если Леня поет в Москве сольник, отказаться, конечно, не могу. И в последнее время каждый такой поход на концерт для меня становится настоящим мучением, потому что 2 часа я не наслаждаюсь музыкой, а напряженно слежу за каждым его шагом и подсознательно жду какой-нибудь оплошности. Он может перепутать слова и даже музыку, аккомпанируя себе вдруг с середины песни начать играть совершенно другое произведение. Публика решит, что так и надо, что Волк исполняет попурри, но к концу Леня спохватится и сыграет финал той песни, с которой начинал, оставив зал в полном недоумении. Один раз я наблюдал, как он чуть не свалился в партер. Какая-то девчонка протягивала ему букет, стоя под сценой. Он сделал шаг вперед, чтобы сильно не наклоняться, и не увидел края. Он и сам замечал свои промахи, злился на себя, расстраивался. А уж если очередной казус замечали журналисты и потом посвящали ему целую статью, то вообще места себе не находил. Судьба сыграла с ним злую шутку, подарила творческое долголетие и тем самым обрекла на публичное старение. Сколько артистов из его поколений и много моложе давно исчезло из поля зрения. К кому-то пропал интерес зрителей, кто-то спился, у кого-то кончились деньги на раскрутку. Леньку по-прежнему ждали бабушки во всех городах России. Его звали на корпоративы, праздничные концерты. Он давно завязался спиртным и в материальном плане был вполне самодостаточен. У него даже с голосом особых проблем не возникало. Мешая живое выступление с фонограммой, он вполне мог отработать 2-часовой концерт. Но биологические часы исправно тикали, и Ленька старел, по-прежнему стоя на сцене под прицелом прожекторов и камер. Я, наверное, как никто его понимаю, ведь со мной происходит то же самое. И я тоже слышу шепоток за спиной, что Карлинский уже не тот. Вот раньше, да, был чудо-хирург, золотые руки, мог весь день оперировать. А сейчас больше 1 пациента в день не берет. Мол, пора уже на покой старика провожать. Обидно. Я-то знаю, что больше 1 не беру только потому, что элементарно стоять по 8 часов у стола тяжело, ноги устают. А руки, извините, остались золотыми. Если я почувствую, что хоть на 1/100 часть теряю прежнее мастерство, я навсегда закрою за собой дверь операционной, потому что распоряжаюсь не своей, а чужими жизнями. Но мне есть чем заняться. Заведовать отделением можно и сидя в кабинете, и преподавательской работы хватает, да и пенсия меня не особо страшит. Вот родит Мишелька внучка, и я сам подам заявление. С огромным удовольствием буду сидеть в саду на скамеечке и играть с наследником. Я люблю свою работу, но не стану за нее хвататься из последних сил. Аленька в ловушке и сам это хорошо понимает. Мы однажды бродили с ним по ГУМу и искали для Мишки красные замшевые туфли. О, это отдельная история. Накануне она подвернула ногу, нога распухла, и теперь вся старая обувь оказалась ей мала. А на следующий день она должна была идти на какой-то там бал в колонный зал Дома Союзов. В последнее время появилась в Москве новая мода проводить балы в духе 18 века для золотой молодежи. В общем, отказаться от бала Мишка никак не могла, и ей требовались непременно красные бархатные туфли под платье. Желательно без каблука, так как нога еще болела. И кто, как не папа, должен был достать для нее заветные черевички. Леня в очередной раз жил у нас и вызвался меня сопроводить, что было очень кстати. Я ни черта не понимаю в женской одежде и обуви, а он у нас известный специалист. Чтобы не провоцировать народ и не привлекать лишнего внимания, Леня поднял воротник пальто, надвинул на глаза кепку. Мы бродили по ГУМу, я переживал культурный шок от нынешних цен на туфли и современной моды. В одной витрине стояли сапоги-босоножки с открытым носом, желтенькие и в стразах. На лето, что ли? В другой красовались кроссовки на каблуках. Окончательно меня добили резиновые калоши. Самые банальные калоши, какие в нашем детстве имелись у каждого ребенка и взрослого. Теперь калоши стояли на высоком крутящемся подиуме с ценником 999 УЕ. И я так понимаю, что среднестатистическая модница должна была мечтать о данном предмете гардероба. Мы шатались по этажам уже второй час, и все это время Ленька ворчал, что раньше в колонном зале проходили самые лучшие концерты, что место намоленное, практически святое, а теперь всякие новориши непонятно что там устраивают. Я не напоминал ему, что в его намоленном месте еще и проходили прощания со всякими высокопоставленными покойниками, и просто искал туфли. Наконец мы их обнаружили. Красные, бархатные, на маленьком каблучке. По сумасшедшей цене, равной примерно полутора моим зарплатам. «Вот то, что нам надо», – радостно заявил Ленька. «Упаковывайте». Я с ужасом на него посмотрел. Леня был в очках, причем в очках домашних, с толстой роговой оправой. У него несколько пар, есть вполне приличные, модные, а есть дедушкины. По его признанию, самые удобные. Но суть одна, он в очках, значит, ценник видел. «Леня, это грабеж», – прошипел я ему на ухо. «Ради одного вечера такие деньги выкидывать?» «Я заплачу», – невозмутимо ответил он. «Должны быть у девочки радости в жизни». Замечу, что у этой девочки вся жизнь одни сплошные радости и во многом стараниями Лени. Нужный размер требовалось принести со склада. Взволнованные появлением умалишенных богачей продавцы бегали туда-сюда, уговаривая нас подождать буквально 3 минуточки. Леня благодушно кивал, облокотившись локтем о прилавок. Он даже снял кепку, забыв про конспирацию или решив, что здесь, в бутике, никто не будет приставать с просьбой об автографе. И вдруг мы услышали, как старшая продавщица, девушка лет 30, говорит младшей, совсем девчонке: «Иди предложи дедушкам сесть и кофе предложи». Господи, надо было видеть Ленькино лицо. По цвету такое же, как бархатные туфельки. Он не мог успокоиться всю дорогу до дома. «Дедушка, ты понимаешь, Борь, на сцене я мэтр, легенда, народный и прочее, прочее. Дорогой и уважаемый Леонид Витальевич. А без сцены дедушка». Я молча вел машину, делая вид, что увлеченно слежу за дорогой. Я же не самоубийца напоминать ему, что мы действительно давно уже дедушки. А без грима и специального освещения в домашних очках Ленька выглядит на свой возраст, и это нормально. Мишка пришла в восторг от туфелек. Дядя Леня получил свою долю честно заслуженных объятий и поцелуев и слегка успокоился. А вечером мы сидели с ним у камина. Мне очень нравилось разжигать в гостиной живой огонь, особенно в дождливую погоду, и смотреть на пляшущие языки пламени. Ленька, настроенный менее романтично, что-то черкал в ежедневнике и хмурился. «В декабре вообще ни одного свободного дня нет, даже 31-го работаю», — сообщил он. «Как конец года, так завал. Лучшие песни, песня года, 100-процентный хит, шлягер года. Развелось премий. И везде я почетный гость. А еще нужно слетать поздравить с наступающим славных работников газодобывающей промышленности. Ну и по мелочи». «Ну да, а не позвали бы тебя в эти лучшие песни или шлягер. Ты бы тут сейчас кругами бегал и посуды швырялся, доказывая, что без тебя данный конкурс вообще не имеет права на существование». Я не утрировал, нечто похожее мы уже проходили. Ленька же, вместо того, чтобы привычно возмутиться и доказывать, что я не прав, вдруг кивнул. «Тоже верно. Но ты не представляешь, как все надоело. Одно и то же, каждый день. Приехал, всем поулыбался, переоделся в концертный, вышел без очереди на правах ветерана, подкрывал рот под фонограмму, снова поулыбался, переоделся, поехал дальше. Веришь, я уже не запоминаю, где сегодня пел. Не то что города, даже концертные залы Москвы мне все на одно лицо. И пою порой машинально. Мне кажется, мышцы лица сами знают, в каком месте улыбаться, в каком хмуриться. Я могу петь о просторах Родины, а думать о том, что мне туфли жмут. Веришь? К сожалению, я верил. Я и сам давно стал замечать, что у Лёни на сцене абсолютно стеклянные глаза. И раньше такого не было. А ведь так нельзя, Борь. Не должен артист выходить на сцену с холодным сердцем. Он должен гореть жаждой творчества. А я уже, к сожалению, ничем не горю. Так, тлею потихоньку. Я хотел сказать «уходи», но не мог, потому что Леньке уходить было некуда. Леонид Витальевич понял, что все, пора, еще год назад, когда оказался на концерте Кигеля. Андрей с большим размахом праздновал 50-летие творческой деятельности. Получив именное приглашение с красиво выписанной цифрой 50, Леня долго производил в уме нехитрые математические вычисления. Не поленился даже бумажку взять и посчитать столбиком. Все равно никак не сходилось. Ну, либо он чего-то о Кигеле не знал, и профессионально петь тут начал примерно с детского сада. На концерт заклятого друга и коллеги он, конечно, пошел. Куда деваться? Героически высидел на почетном первом ряду все 4,5 часа. Камера, снимавшая зал, то и дело поворачивалась к нему, норовя выхватить крупный план, и Леня старался сохранять каменное выражение лица. В душе же бушевали самые разные эмоции. От возмущения, ну нельзя же так безбожно портить песню, до ужаса. Ужас он испытал, когда увидел, как медленно, подволакивая ногу, идет Андрей от кулисы до микрофона, как неестественно прямо стоит, как не может нагнуться за цветами. Нет, он и раньше знал, что у Кигеля проблемы со спиной. Но одно дело столкнуться где-нибудь в коридоре телецентра, пожаловаться друг другу на старые болячки и разойтись по своим делам, а другое – сидеть в зале и на протяжении нескольких часов наблюдать, как человек мучается, преодолевая себя. И выглядит это все как-то жалко и грустно. Леонид Витальевич сидел и думал, что и сам смотрится не лучше. Такой же старый пень, когтями и зубами цепляющийся за сцену. Ну, у него спина не болит, он, к счастью, не ковыляет. Пока. Кто знает, что будет завтра. А еще он слышал громкий шепот двух дам, сидящих позади него, которые обсуждали, как похож Кигель на Брежнева в последние годы правления. Леня видел Брежнева не только по телевизору. Несколько раз они общались, однажды даже в неформальной обстановке на даче у генсека. И Волк знал, что это был умный, интересный мужик. Но народу он запомнился ничего не соображающим стариком, который целовался в засос с лидерами иностранных государств и обвешивал себя орденами. Вот и они с Андреем такими запомнятся, старыми маразматиками. Андрей уже начал чудить, путается в событиях собственной биографии, забывая, сколько лет поет. А его новый репертуар? Куром же насмех. Во втором отделении концерта он вышел в расстегнутой рубашке, без пиджака, в джинсах на постариковской квадратной заднице. И под нечто ритмично залихватское стал петь «Я теряю голову от любви к тебе». Леонид Витальевич сначала не мог поверить ни глазам, ни ушам, потом начал хихикать, прикрыв лицо ладонью. Зал обалдело хлопал в припеве, по сцене скакал балет в кожаных штанах и жилетках, а посреди этой вакханалии вяло дергался в такт музыки юбиляр, видимо, решивший, что ему все еще 30, и он по-прежнему герой девичьих грез. «Не дай бог деградировать до этого уровня», — думал Леонид Витальевич. С концерта он уходил с твердым намерением завязывать. До юбилея год. Один год он как-нибудь продержится. А потом все, хватит. Надо уходить вовремя, под аплодисменты, а то рискуешь уйти под хохот. Он решил, что не будет заранее заявлять о прощании со сценой. Тоже смешно, сколько его коллег прощалось, но не уходило. Он просто подготовит юбилейный концерт, в первом отделении соберет всех друзей, второй отработает сам, споет все лучшее, что было записано за последние годы. А в конце скажет, что уходит. Сцену целовать тоже не станет, не гигиенично, и Боря не одобрит. Но на колено перед зрителями можно и опуститься. Словом, придумать что-нибудь эффектное. Такие у него были планы. Но по мере приближения юбилея его решимость таяла. Все чаще Леонид Витальевич задумывался, что же он станет делать, уйдя на покой. Внуков, которых он мог бы нянчить, не было и не предвиделось. Разве что Мишелька родит. Но там Борис ждет, не дождется наследника, и вполне обойдутся без него. Мемуары писать. Ну хорошо, на год занятия, а дальше? Чем вообще занимаются старики? Мирно доживают свой век с любимой половинкой? Гуляют по скверикам, взявшись за руки? Это ему точно не грозило. Натали еще молодая женщина и по скверикам гулять не захочет. Впрочем, он может гулять с ней по модным тусовкам, но от одной мысли Леню передергивало. Ну уж нет, светская жизнь ему порядком надоела. Кстати, а как поведет себя Натали, если Волк вдруг перестанет быть центром вселенной, добытчиком денег и артистом первой величины? Леня хорошо помнил, с каким презрением она относилась к нему, когда он болел, как изо всех сил пыталась выпихнуть на работу. Тут и сомневаться не нужно, немощный Волк ей не нужен. и рассчитывать на стакан воды от любимой супруги не приходится. Но чаще всего волк думал о Настасье. Он не мог просчитать ее так же легко, как Натали. Он ее не мог просчитать в принципе. Логика ее поступков всегда оставалась для него непостижимой. Но самый ожидаемый вариант, что она его бросит. Ну правда, смешно же. Молодая, красивая, умная. У них и так отношения не сахар, а если убрать ореол славы? Хотя она не раз подчеркивала, что артист волк ее не интересует. Но до конца Леня так и не мог поверить, что кого-то может интересовать человек-волк. Тем более сейчас, с седой головой и прихватывающим сердцем. Потерять Настю он боялся больше всего. А потом все как-то завертелось. Туда позвали, сюда позвали. Он по-прежнему выходил на сцену, собирал полные залы в провинции. Его заваливали цветами бабульки, основная его теперь аудитория. Но нет-нет, да и мелькали в толпе молодые лица. Потом его пригласили как почетного гостя на Славянский базар в Витебск и вручили специальную премию президента Белоруссии за вклад в культуру, в честь чего он дал сольный концерт, прошедший с большим успехом. Не сказать, что это все окрыляло. Волк давно знал цену и зрительской любви, и государственным премиям, хлебнул в перестройку, спасибо. Но некий оптимизм все же появился. Еще помнят, еще любят. Может быть, поработать пару лет. Или пяток до 70. Ну, пусть без запала, по инерции, но лучше, чем дома чахнуть. А то, что морда вся в складках, так этот же есть. Как его? Ботокс. Натали проконсультирует, даже познакомит с проверенными специалистами. Борька, правда, прибьет, если узнает. А он узнает. Ну, можно просто хорошего гримера найти. И так, споря сам с собой, то уговаривая себя уйти, то остаться, он добрался до юбилея, который теперь неизвестно, состоится ли вообще, потому что главный герой два слова не может сказать, не споткнувшись. А что, если выбор просто сделали за него? Москва встретила снегом с дождем и холодным ветром, пробирающим до костей. Прокуратура, куда его вызвали, размещалась в старом здании с огромными окнами, из которых ощутимо дуло. По коридорам тоже гуляли сквозняки. Леонид Витальевич зябко кутался в пальто и поминутно поправлял шарф на шее, поглядывая на часы. Пытался удобнее усесться на жестком стуле. Следователь, с которым он должен был поговорить, где-то задерживался. Молодой лейтенантик дожидался волка на проходной, привел в кабинет с обшарпанными стенами и унылой лампочкой без плафона под потолком, даже чаю налил. Отвратительного, дешевого, пахнущего сеном, но все-таки горячего. Мальчик старался угодить. Уважение к сединам? Или просто добрый знак, и ему сегодня сообщат хорошие новости? Как ни странно, Леонид Витальевич не волновался. У него просто было отвратительное настроение, вылившееся в апатию ко всему окружающему. Как-то все не складывалось с того самого момента, как он уехал от Настасьи. Но удобный ночной экспресс не оказался из своего места. Не ехать же в общем вагоне. Пришлось брать купе в обычном поезде и трястись до утра. Он понадеялся, что выспится, но полка казалась слишком узкой и жесткой. За стенкой шумели соседи, а по коридору все время кто-то ходил. В итоге промаялся до утра и поднялся с головной болью и затекшей поясницей. Домой заезжать не стал, сразу отправился к следователю. Смолодушничал, просто не нашел в себе сил появиться перед женой. Он почему-то был уверен, что она уже в Москве, хотя за все время так ни разу ей не позвонил. Наверняка она устроит скандал. Имеет право, он перешел все границы, исчезнув так надолго. Впрочем, она тоже перегнула палку, начав кричать на него публично. Раньше Натали ничего подобного себе не позволяла. Дома, да, они могли ругаться, но Леонид Витальевич давно научился гасить ссоры, просто уходя в свою часть квартиры и запирая за собой дверь. Однако сейчас даже проверенный вариант его не устраивал. Он вообще не хотел ехать на Берсеневскую. И давно ставшая привычной Москва раздражала пробками, шумом и отвратительной погодой. Странно, обычно столица возвращала ему покой после гастрольных мытарств. Что-то он сделал не так, неправильно. У него было стойкое ощущение, что он идет против течения или упорно ломится не в свою дверь. «Здравствуйте, Леонид Витальевич». Следователь появился так неожиданно, что погруженный в собственные мысли волк вздрогнул. «Простите, что заставил ждать, утренняя планерка, ну никак без Михайлюка не может состояться. Рад вас снова видеть». Леонид Витальевич сдержанно улыбнулся, ответить тем же он точно не мог, а врать не хотелось. «Как ваше самочувствие? Вы что-то бледный. Замерзли?» «Да, у нас тут свежо. Чаю вам подлить?» «Благодарю, не стоит. Давайте ближе к делу». Меньше всего он был сейчас настроен вести светскую беседу. Михайлюк удивленно взглянул на него. Очевидно, решил, что в прошлую их встречу волк заикался от пережитого потрясения и даже предположить не мог, что это надолго. Но ничего не сказал. Открыл пухлую папку, начал перебирать бумажки. «Хочу вам кое-что показать, Леонид Витальевич». «Где же?» «Не оно, тоже не оно». Он выкладывал ненужные бумаги и снимки на стол прямо перед волком, и Леонид Витальевич увидел на одном из них расплывающийся силуэт. Очки он забыл в Петербурге, Лизы в луже крови. В горло мгновенно подступила тошнота, волк поспешно отвернулся. «Я понимаю, неприятно», — кивнул Михайлюк. «Мы-то люди привычные, но показать я вам хотел другое. Вот, нашел. Взгляните. Результат криминалистической экспертизы». «Я без очков». «Ну, давайте я вам зачитаю. Можно в общих словах». Леонид Витальевич совсем не хотел слушать красочное описание, сделанное судмедэкспертом. Следователь отложил бумажки, перегнулся через стол и заглянул волку в глаза. «Леонид Витальевич, эксперты уверены, что Елизавету Петрашевскую убил левша, к тому же очень низкого роста, примерно 1,60 м. По характеру раневого канала видно, что...» «Я понял», – поспешно перебил его волк. «Без подробностей, если можно. Я не хочу представлять». У него совсем заледенели руки, и он тщетно пытался растереть их. Промокшая от холодного пота рубашка неприятно липла к телу. «Все так просто. Он правша, 1,85 м, и тут выяснять ничего не надо. Следователю было достаточно включить любую его запись. Значит, все?» «Вы один из немногих людей, с кем гражданка Петрашевская общалась в Москве. Как мы выяснили, она переехала в столицу всего несколько месяцев назад. Вы знаете, зачем?» «Знаю. Она приехала на конкурс молодых исполнителей. Я был в жюри». «Она выиграла конкурс?» «Нет, но выступила очень достойно. И я пригласил ее в коллектив». «В каком качестве?» «В вокалистке». «Она согласилась?» «Да». «Что было дальше?» Волк поморщился. «Что дальше?» «Все как всегда. Бэк-вокалистки менялись у него с завидной регулярностью. Каждый год какая-нибудь из трех девочек, стоящих за его спиной, выскакивала замуж, собиралась в декрет или сбегала к продюсеру делать сольную карьеру, а ему приходилось спешно искать замену. Несмотря на то, что от бэк-вокала требовалось только красиво стоять и мило улыбаться, Волк подбирал девушек с хорошими голосами и музыкальным образованием, что было совсем непросто. Во-первых, среднестатистические девушки нынче считали, что учиться на певицу не обязательно. Во-вторых, все желали быть звездами, и на роль бэк-вокалисток соглашались неохотно. Лиза стала приятным исключением, сразу откликнулась на его приглашение. Наверное, не очень хотелось возвращаться в родную Сызрань. Жить ей в Москве было негде, и Леонид Витальевич снял для нее квартиру в Бутово. Далековато, конечно, зато недорого. Ничего, он по молодости тоже немало километров по столице наматывал. Лизу начали вводить в коллектив, она учила репертуар «Волка», репетировала в усиленном режиме, чтобы выйти на сцену уже к юбилейному концерту. «Как вы оказались в тот вечер в ее квартире?» «Я уже рассказывал. Приехал после концерта». «Зачем?» «Действительно, зачем?» Ему очень хотелось сказать «бес попутал». Иначе никак было не объяснить, что Волк, отработав двухчасовой концерт и устав как собака, едет в Бутово, в маленькую квартирку с облезлыми обоями и невыветривающимся запахом плесени. Просто поговорить. Леонид Витальевич сам не понимал, что с ним тогда случилось. Как-то все совпало, одно к одному. Концерт прошел плохо. Он давно уже недолюбливал московскую публику, самодовольную и сдержанную на эмоции. Волк не успел допеть финальную песню, как народ сорвался с мест занимать очередь в гардероб, будто получить пальто первым важнее, чем дослушать артиста. Собрав дешевенькие букетики и жидкие аплодисменты, Волк ушел за кулисы. Ленуся, как всегда, ждала его с чаем в гримерной, но до гримерной дойти ему не дали. Подскочила Света из бэк-вокала, перегородила дорогу. «Леонид Витальевич, можно на вас на пару слов?» Нашла время и место. Как будто не знает, что он после выступления не хочет ни с кем разговаривать. Но рассуждала Света правильно. Потом он уедет, и они его не увидят до следующего концерта. «Что случилось?» «Леонид Витальевич, вы правда будете продюсировать Петрашевскую?» Волк закатил глаза. «Как же они ему надоели с этим продюсированием!» Света единственная, кто задержался у него в бэк-вокалистках, и он подозревал, что скоро ей придется увольнять принудительно. Барышня уже под 40, возраст более чем почтенный для подтанцовки. А туда же все надеется на сольную карьеру. С чего они взяли, что он продюсер и должен кого-то раскручивать? И опять эти внутренние интриги. Он еще не вывел Лизу на сцену, а уже начались сплетни. Он молчал, и Света расценила его молчание как согласие. «Леонид Витальевич, как же так? Вы ведь сами говорите, что не потерпите в коллективе шашни. Вы говорили, что если узнаете о чем-нибудь таком, сразу уволите». «И дальше?» – устало произнес он, приваливаясь к стеночке. Из гримерки уже выглядывала озабоченная Ленуся, заметившая, что артист где-то потерялся по дороге от сцены. «Леня, ты чего там? Плохо?» Он отмахнулся. «Исчезни». «Не то чтобы хорошо, но как-нибудь справиться». «И с кем, по-твоему, уже крутит шашни Лиза, еще толком не начавшая у нас работать?» «Да с Жекой же!» — с обидой выплюнула Света. «Ой, простите, с Евгением Павловичем». И вот тут его вздернуло. «Жека, ну сволочь же! Он 100 раз предупреждал. И каждый раз одно и то же. Стоит ему взять новую девушку в коллектив, Жека тянет ее в номера, обещая 3 короба. И сольную карьеру в том числе. А он потом должен расхлебывать его обещания». Он ворвался в гримерку злой как черт. Жека как раз был там, с озабоченным видом перебирал какие-то бумажки, промоча себе под нос что-то о плохих сборах и непомерных амбициях зала. «О, Леня!» – весело сказал он. «Может, ты поговоришь с этим козлом по недоразумению, именуемым администратором? У меня стойкое ощущение, что нас наеб...» «Я тебя выгоню к чертовой матери!» – рявкнул Волк, не дав ему договорить. «Ты что там крутишь с Петрашевской? Сколько можно, старый ты кобель?» Оскорбление из уст Леонида Витальевича более чем странное, особенно если учесть, что и Жека гораздо моложе. Но директор сразу понял, куда ветер дует. «Леня, Леня, успокойся. Я же не знал, что у тебя виды на девочку. Мог бы предупредить. Я думал, тебе не надо». «Мне не надо. Мне не надо интриг в коллективе. Мне надоело это все. Я беру бэк-вокалистку, чтобы она пела, а не давала каждому, кто обещает сделать из нее звезду». «Что ты ей наплел?» «Да успокойся, старик. Ты только узнал, что ли? У нас с Лизой все давно и серьезно». «Давно?» «Ну, 2 месяца. Почти сразу, как ты ее нашел, мы...» У Леонида Витальевича, казалось, слова закончились. Он сверкал глазами и не знал, что еще сказать. «Что ты ей обещал? Раскрутку?» «Да далась тебе та раскрутка. Просто объяснил, что если она хочет работать у нас и выступать с тобой на лучших площадках страны, а не петь до конца жизни в кабаке в Сызрани, то ей стоит быть со мной поласковее. Вот и все». «Сволочь!» Жека пожал плечами и снова уткнулся в бумажки. Волка трясло от омерзения. Он молча переоделся и уже собрался ехать домой, но когда садился в машину, позвонила Лиза. Она рыдала в трубку, кричала, что у нее есть парень, что у них все серьезно, и она не согласна работать на таких условиях. И Волк прекрасно понял, на каких именно, хотя внятного ответа от истерящей Лизы добиться не мог. Вот тут его и переклинило. Стало жалко девчонку. Он велел Олегу разворачиваться и везти его в Бутово. Он хотел поговорить, успокоить, объяснить, что делить постель с его директором совершенно не обязательно. Ну а потом все случилось, как случилось. Дверь в квартиру Лизы оказалась не заперта, а саму девушку он обнаружил на кухне с ножом в животе и в луже крови. Зачем-то схватился за нож, вытащил его, словно надеясь Лизу спасти. Все это он рассказал следователю, заикаясь больше обычного. Михайлюк дослушал рассказ до конца, согласно кивая. «Еще один вопрос, Леонид Витальевич. Ну хорошо, откуда ваши отпечатки на ноже, понятно. Ладно, на выключателе. Я еще могу допустить, что вы хотели включить свет». «Да-да, на кухне бы было темно». «Но откуда ваши отпечатки на чашке и чайнике? Вы что, действительно сели пить чай, найдя на кухне труп?» Волк закатил глаза. «Сердце у меня хватает при малейшем стрессе. Я воды налил, таблетку запить». Следователь кивнул. «Спасибо, Леонид Витальевич. Я выяснил все, что хотел. Теперь могу сказать вам, что дали показания соседки Петрашевской, которые видели еще 2 мужчин, постоянно приходивших к убитой. Один из них в точности подходит под характеристики экспертов. Левша, низкого роста, рабочий со стройки неподалеку от дома Петрашевской. Мы его задержали, он оказался сожителем убитой и уже дал признательные показания». Леонид Витальевич мрачно смотрел на следователя. «Мотив? Банальнейший. Ревность. Очевидно, сожитель Петрашевской узнал про ее интимную связь с вашим директором. Возможно, прочитал сообщение в ее телефоне. Мы изъяли мобильные убитые, в нем достаточно компрометирующей информации». «Да, сожитель Петрашевской не отрицает, что между ним и убитой произошел скандал на фоне ревности, закончившийся так печально». «О, Господи! Как вы понимаете, к вам больше никаких претензий нет. Вы совершенно свободны, залог сможете забрать, а вот к вашему директору возникнут кое-какие вопросы». «Так, конечно, я понимаю». От следователя он вышел совершенно опустошенный. Плюхнулся на заднее сиденье машины, потрепал за плечо водителя. «Поехали». «Куда, Леонид Витальевич?» «Домой», — сказал и скривился, как от зубной боли. Очень хотелось к Карлинским, в уютное кресло перед камином. Полина сварит ему суп из куриных потрошков, Борька разведет огонь в камине и прочитает нотацию, Мишка расскажет про новую фотовыставку. Но машина уже развернулась и везла его на Берсеневскую. Открыла Дарья, как всегда расплывшись в улыбке при виде хозяина. Пудель маэстро визжал от счастья и совал в руки обслюнявленный мячик. «Вы ночь в дороге, да, Леонид Витальевич? Не выспались? Вы хотя бы завтракали? Кашку сварить? Может, сырничков нажарить? Я сбегаю за творогом». Даша суетилась, стараясь угодить. Волк неторопливо пошел в гостиную, сел на диван, кинул пуделю мячик. «Можно и сырники, и кофе». Даша вдруг замялась, покраснела, опустила глаза. «Только, Леонид Витальевич, вы уж простите, но Наталья Сергеевна так и не приезжала, у меня совсем деньги на хозяйство закончились. Я мясо для маэстро покупала, и гречку, и еще моющее». Леонид Витальевич резко вскинул голову. «Наталья не приезжала?» «Да нет же, она звонит, но не буду же я по телефону». Волк порылся по карманам, нашел несколько бумажек и протянул домработнице. «Возьми, остальное себе, сверх зарплаты». «Да что вы, Леонид Витальевич, не надо». «Надо. На тебе весь дом. Сумасшедший дом». Последнюю фразу проговорил в полголоса уже сам себе. «Ей-богу, ну разве это семья? Муж то на гастролях, то у любовницы, то вообще у друзей. Жена просто испарилась в неизвестном направлении. Бросили собаку на Дашу и исчезли. Никто никем не интересуется, всем все равно. Чужие люди». Он трепал за уши пуделя, машинально бросал мячик и ждал, пока Даша приготовит поесть. Вдруг вспомнил, что обещал Настасье перезвонить, как только доберется до дома. Достал мобильный, давно лежавший в барсетке, выключенным, вернул к жизни, набрал знакомый номер. «Настенька, я дома. Только что от следователя. Как ты и сказала, все хорошо. Потом расскажу. Ты чем занимаешься?» «Навожу порядок». Спокойный голос звучал для него как музыка, мгновенно возвращая хорошее настроение. «Ты очки забыл и свитер». «Не страшно, другие возьму. Я позвоню вечером, поговорим. Скучаю по тебе». Он надеялся услышать в ответ такую же фразу, но Настя оставалась с собой. Никаких нежностей на расстоянии, никаких банальных фраз. «Мы скоро увидимся», — утвердительно сказала она. Волк не стал спрашивать, уточнять, тем более, что в телефоне что-то пищало. Кто-то усиленно дозванивался по второй линии. Волк машинально принял вызов и тут же пожалел. Меньше всего он сейчас хотел услышать этого человека. «Леня, ну слава богу! Куда ты все время пропадаешь? Ты в Москве? У меня к тебе миллион вопросов. Ты вообще с ума сошел исчезать перед юбилеем? Тут все на ушах стоят. А еще мне какие-то менты звонят и в прокуратуру вызывают по твоему делу». Жека тараторил, пытаясь выдать все новости и проблемы, пока волк еще куда-нибудь не исчез. Леонид Витальевич с мрачным выражением лица его слушал, ожидая, пока словесный поток иссякнет и с трудом сдерживая тошноту. От одной мысли, что именно с Жеки все началось, из-за его неуемного стремления поиметь все, что движется, хорошую, талантливую девочку убили. Волка начинало мутить. «Я приеду к тебе, Лень. Или давай в офис. Тут надо срочно кое-что решить. Во-первых, у нас проблема с билетами». «Какая?» Он уже не считал нужным скрывать от директора заикание. «К чертовой матери! Теперь это не имеет никакого значения». «Они не продаются, Лень. Вообще. Мы продали от силы 3 ряда. Ну хорошо, еще 2 ряда будет приглашенных. А дальше что? У нас пустой зал. Я тебе говорил, нужно молодежь приглашать. На молодых артистов пойдут. Нет, ты уперся в сольный концерт». «Не сольный, я к Кигеля пригласил. И Зайцеву. И... Лень, это все старая гвардия. Она не продается. Нужны новые имена. Это мои коллеги, с которыми я жизнь прошагал. А твои новые имена завтра забудут». «А что у тебя с голосом?» — вдруг осекся Жека. «Ты заикаешься? Ты там что, пьяный, что ли? С утра?» «Не твое дело». «Не мое? Ни хрена себе не мое. У нас концерт на носу, билеты не проданы, и артист то ли в загуле, то ли в запое. И это не мое дело? Леня, нужно срочно проплачивать рекламу, тебе надо дать несколько интервью, засветиться на телевидении. Давай поднимать все старые связи, иначе мы провалим концерт». «Да успокойся ты», — устало пробормотал волк. «Не будет никакого концерта. Отменяй все». «Нет, ты точно пьяный. Леня, аренда оплачена, афиши расклеены. Все уже знают, что у тебя юбилей». «К черту юбилей. Я ухожу». «Ты мечтал найти себе беспроблемного молодого артиста? Да давай, начинай искать. И коллектив можешь с собой забрать». Леонид Витальевич кинул телефон на диван, не закончив разговора. У него не было никакого желания еще выслушивать, что он сошел с ума, что они потеряют деньги, что он должен справить юбилей. Никому он ничего не должен. Нет, вот маэстро должен мячик кидать. Ее небольшой чемодан уже был собран. Натали едва его застегнула. За время, проведенное в Петербурге, она пополнила гардероб двумя чудесными кофточками, платьем и парой сапог. Вот сапоги как раз и не хотели влезать, но кое-как она утрамбовала вещи. Билет на самолет купила через интернет, выбрав вечерний рейс. Пора домой. Даша уже 5 раз звонила. Не иначе у этой дуры закончились деньги на хозяйство. Никогда она не умела экономить. Вечно покупает лишнюю буханку хлеба, которая потом черствеет. Или пуделя Ленькиного балует. То он одно не ест, то второе. Уже на шею всем сел и лапки свесил. А ведь она предупреждала Леню, что не надо заводить собаку. Сам катается по гастролям, а тут корми, гуляй. И вообще она соскучилась по Москве. Ей изрядно надоел серый и угрюмый Петербург. Она сделала все, что хотела. Выплеснула на бумагу то, что копилось в душе. Теперь осталось передать рукописи редактору. Перепечатывать Натали не стала. Она не успевала, набор текста займет еще уйму времени, а журнал торопил. К тому же, перепечатывая, придется снова пережить написанное, а Натали не испытывала никакого желания второй раз окунаться в прошлое. Она решила отдать все как есть. Пусть Марина сама разбирается, что печатать, а что оставить за скобками. 3 толстенные тетради, исписанные убористым почерком, лежали на дне сумки от Гуччи. Натали вышла на улицу. Можно было взять такси, на парковке гостиницы выстроились в ряд роскошные «Мерседесы» с приветливо улыбающимися водителями. Но она решила пройтись пешком. До редакции недалеко, и погода хорошая, по крайней мере, с неба ничего не льется и не падает, изредка даже солнце появляется. Она дошла до Адмиралтейской набережной, думая о каких-то глупостях, о том, что по возвращению в Москву нужно отдать пальто в химчистку, а лучше просто выбросить, у нее есть 2 новых, а может быть, пора доставать шубы. Надо заставить Дашу вытащить из кофров все зимние вещи и привести их в порядок. И обязательно сходить к косметологу. Переживания последних недель уже сказались на ее внешности. И тон лица какой-то несвежий, и возле рта справа морщинка намечается. Дойдя до парапета, остановилась. Почему-то вдруг вспомнилась их первая с Леней поездка в Петербург. Они вот так же гуляли здесь поздно вечером, смотрели на проходящие по Неве корабли, любовались ночным городом. Он посадил Натали на парапет, а сам стоял рядом, крепко держа ее за талию. Они целовались, как ненормальные. Кто-то из случайных прохожих сделал им замечание, не узнав волка в темноте, но они не обратили никакого внимания. Всего остального мира для них просто не существовало. Как давно это было? И было ли? Натали стояла и смотрела на воду. Говорят, вода уносит печали. Леня рассказывал, что в детстве и юности, когда на душе становилось паршиво, он уходил к морю. Зимой или летом, неважно, находил безлюдное местечко на пляже, садился на камни и наблюдал за играющими волнами. Ему помогало. И он с горечью добавлял, что в Москве пойти со своими печалями некуда. Москва-река его почему-то не устраивала. Чертов сочинец, он так и остался привязан к странному, вечно сырому городу. Нева была для Натали такой же чужой, как и Черное море. Но она продолжала стоять и смотреть на блики солнца в бегущей воде. И вдруг заметила, что в 100 метрах от нее стоит девушка в красном плаще с разметавшимися белыми волосами и точно так же смотрит на воду. Молодая, совсем стройная. Натали ей невольно позавидовала. Она вот уже не решилась бы надеть приталенный плащ такого вызывающего цвета и ботфорты на огромном каблуке. Впрочем, какая разница, молодая или не очень, в красном плаще или в черном пальто? И то, и другое грустно. Обе пришли к воде рассказать про свои беды. И можно не сомневаться, что девушка тоже грустит из-за мужчины. Натали вдруг сделала то, чего твердо решила не делать. Достала телефон и набрала Леню. Как ни странно, пошли гудки. Его светлость соблаговолила включить мобильник. «Здравствуй, Натали». «Да что же у него с голосом?» Сколько Натали его помнила, никогда он не спотыкался на каждом слове, ни сонным, ни пьяным. «Здравствуй, Леня. Знаешь, где я сейчас стою?» «На Адмиралтейской набережной». Хорошее начало разговора, если учесть, что они не общались. Но Натали сказала первое, что пришло в голову. «Помнишь, как мы с тобой здесь когда-то гуляли вместе?» «Не помню», — сдержанно произнес волк. «И как погода в Петербурге?» «Замечательная». «Не помнит он, сволочь. Все он прекрасно помнит. Раньше у него вообще была феноменальная память, которая вмещала 100 песен со всеми партиями, интонациями, проигрышами и прочим. Имена коллег и даты их дней рождения, расположение улиц в каждом городе, где он побывал, еще тонну ненужной информации. С меня сняли обвинение. Поздравляю, я даже не сомневалась». Помолчали несколько секунд. Первым тишину нарушил Леня. «В Москву не собираешься?» «Собираюсь, вечером прилечу». «Ты дома?» «Да, буду ждать. Я хочу с тобой серьезно поговорить». И разъединился. Эгоистичная сволочь. Натали всегда раздражала его манера первым начинать и резко обрывать разговор. Никаких «люблю», «скучаю», «целую» и прочих фраз, которые говорят нормальные мужья своим женам. Пусть даже просто слова, но слова элементарной вежливости, внимания. Алёня нажимает на отбой, все, не отнимайте лишнее время у его величества. А как он строит фразы? «Не нам надо поговорить, а я хочу поговорить». «Я хочу» – главный постулат жизни волка. Наталья открыла сумочку, чтобы убрать туда телефон, и увидела тетрадки. Свидетельство ее неудавшейся женской судьбы, которую она собралась обнародовать на всю страну. Зачем? Господи, какая глупость! Чего она хотела? Чтобы пожалели? Посочувствовали? Согласились, что волк сволочь? Он сволочь, а ты дура, которая молчала и терпела, ждала и надеялась, что он изменится. А он не изменился, просто постарел. И дальше будет еще хуже. Год-два его выпрут со сцены. Он все чаще болеет, и тогда все на тебя смотрят и считают, что ты, как примерная жена, должна за ним ухаживать. Ну, пускай не все, но карлинские точно. Сумасшедшая семейка, с которыми Натали почему-то должна была всю жизнь дружить, хотя терпеть не могла и Бориса, и Полину. А чего она добьется от публикации своих воспоминаний? Сделает больно Лене? Да он просто проигнорирует их. Даже не прочитает, он не читает женские журналы. Кто-нибудь ему наверняка расскажет, но вряд ли он снизойдет до личного знакомления. А дальше что? Все подружки позвонят, и каждая скажет: «Я так и знала, что он козел. Бедная ты моя девочка». А сами при этом будут ухмыляться во все 34 отбеленных зуба. И это ей надо. Натали вытащила тетради и вдруг решительным жестом швырнула их в Неву. Они плюхнулись на воду. Несколько минут плыли по поверхности, и ветер перебирал исписанные страницы, по которым уже начали растекаться чернильные пятна. А потом одна за другой тетради ушли под воду, навсегда унося откровения счастливой жены и примерной хозяйки Натали Волк. Девушка в красном плаще очень внимательно наблюдала за этой сценой. И когда последняя тетрадка исчезла из виду, повернулась и пошла прочь. На ветру развивались ее длинные волосы необычного оттенка топленого молока. В Сочи всю ночь шел дождь. Еще накануне, разглядывая отливающее красным небо, Леонид Витальевич сделал вывод, что непогода надолго. Если закат малиновый, значит, лить будет несколько дней. Это он помнил с детства. Но почему-то забыл, что предсказывать в Сочи погоду вообще не стоит. На утро сияло солнышко, и столбик термометра показывал 20 градусов тепла. В декабре-то. Он вышел на веранду, под ногами скрипнула доска. Перестилать пол надо. И крышу не мешало бы перекрыть. Старая вроде и крепкая на вид, но зимних проливных дождей может не пережить. Вчера, когда гроза бушевала особенно яростно, по каминной трубе стекали редкие капли. Не смертельно, но маленькая течь легко может превратиться в большую. Впрочем, мелочи жизни. Когда сидишь возле камина, смотришь на огонь и слушаешь дождь, все остальное кажется сущей ерундой. Да, сад-то запущенный. Вначале он и внимания не обратил на сад, главное, что был. А теперь, стоя на веранде, видел, что и яблоню пора подрезать, и киви подвязать. А там что? Леонид Витальевич прищурился. Похоже, хурма. Красивое дерево. Зимой, когда все плодовые сбрасывают листья, на нем остаются оранжевые шары на голых узловатых ветках. И висят почти месяц, как игрушки на новогодней елке, пока не придет время их собирать. В детстве они с Борькой никогда не дожидались положенного срока. Срывали еще недозревшие плоды, уже сладкие, с привкусом шоколада, но твердые, как яблоки, и грызли до умопомрачения. Бабушка ругалась, но не сильно. Она и сама не любила спелую, растекающуюся хурму, называла ее сладкие сопли. К бабушке обязательно надо сходить, пусть только подсохнет. Кладбище, где она похоронена, почти в лесу, там наверняка грязи по колено сейчас. Принести цветов, проверить, что с памятником, цела ли ограда. И рассказать, что вернулся домой. Нет, дом, конечно, другой. И даже в другом месте. Так странно, тот район, где он жил в детстве, тогда казавшийся окраиной города, теперь считается почти центром. Там элитные новостройки стоят одна над другой. Пришлось залезть еще выше в горы, подальше от людей. Деревянный домик ему сразу приглянулся. Почти такой же, как у Борьки в Подмосковье, с камином, как он и мечтал, с большой территорией. Маэстро вчера весь день кружил по двору, не мог поверить своему счастью. Гулял без поводка, да еще и с любимым хозяином, обнюхивал каждый куст, бегал за мячиком. И Леонид Витальевич тоже никак не мог поверить, что все наконец закончилось. В памяти то и дело всплывали обрывки последнего разговора с Натальей. Он получился не из приятных, хотя волк изо всех сил старался не скатиться до скандала. Они почти час делали вид, что ничего не произошло. Поужинали в столовой, чинно сидя за столом. Разговаривали мало, Натали никак не могла понять, почему он заикается, и каждый раз, стоило ему открыть рот, вздрагивала и недоверчиво на него смотрела, словно считала, что он притворяется. Их ужин больше напоминал светский прием с неспешным обсуждением погоды. А потом он сказал, что уходит со сцены и уже отменил юбилейный концерт. Она завелась с полоборота, начала кричать, что он сумасшедший, что нужно работать, пока ты востребован публикой. Как будто не она еще недавно, когда волк только затевал юбилей, высказала ему, что пора уходить со сцены, а не позориться, разваливаясь по частям на глазах у зрителей. Но теперь Натали завела песню о том, что надо подумать о старости, что они останутся без гроша в кармане. «Нам мой век заработанного хватит, и на твой тоже, если умеришь аппетиты», — заметил он. И началась новая волна криков о том, что Натали и так на всем экономит, и одевается хуже всех, и лишние копейки на себя не потратит. «Хватит», — тихо сказал волк, жестом прерывая поток негодования. «Я решил и твоего мнения не спрашивал. Я хотел поговорить совсем о другом. Нам надо разъехаться. Я не собираюсь с тобой разводиться. Думаю, тебе скандал это тоже ни к чему. Я просто уеду». «Куда? К очередной любовнице?» — взвелась Натали. «Надолго ли тебя хватит, мой дорогой? До первого инфаркта? А потом мне вернут тебя в инвалидном кресле, пускающем слюни?» «Не вернут. Я лучше сдохну», — процедил волк и вышел из-за стола. В его комнату вела хорошая дубовая дверь, а стены он специально делал с дополнительной звукоизоляцией, чтобы его музицирование не мешали Натали и соседям. Теперь же они оберегали его от криков супруги, которая рвала и метала до самого утра. Он очень надеялся, что у нее хватит ума не выносить ссоры из избы. Впрочем, даже если решит дать пару сенсационных интервью, это ее проблемы. Лично он больше не собирался общаться ни с кем из мира шоу-бизнеса, начиная с газетчиков и кончая коллегами. Все, занавес. Леонид Витальевич даже не сомневался, что делать дальше. Просто знал. В конце концов, не так много времени у него осталось, чтобы тратить его на сомнения. Он столько лет поступал как надо. Ради карьеры, ради сцены, ради зрителей, ради приличий. А теперь плюнул на все. Борька его, конечно же, поддержал. Только предупредил. «Не покупай дом сразу. Возьми в аренду». «Почему еще?» «Лень, вспомни, какая в Сочи влажность. Вдруг ты не сможешь там жить?» Климат совсем другой, не для сердечников. Глупости. Его родной климат. Тем более он нашел дом в горах. Вокруг небо, вокруг лес. В небе орланы летают. Рядом ручей шумит. Он чувствовал себя великолепно. Да стоило только выйти из самолета, увидеть пока еще из окна машины море, и словно лет 20 скинул. Борька обещал приезжать каждый месяц. А Мишка вообще заявила, что переселится к дяде Лене на всю зиму, потому что на московские морозы у нее аллергия. Так что дом он выбрал побольше, с двумя гостевыми спальнями и отдельным кабинетом для ведьмы. Настасья. Позднее его счастье. Он даже не надеялся, что она поедет с ним. Уже все решив, рассказал ей, что переезжает. Точнее, возвращается домой. «Если захочешь, буду рад видеть в гостях», — осторожно сказал он, опасаясь, что взорвется, посчитает, что он опять на нее давит, и они поссорятся. «Только в гостях?» вдруг спросила Настасья. «Всегда мечтала жить у моря». И пока ехали из аэропорта в их новый дом, он как мальчишка, заикаясь больше обычного, сбиваясь на каждом слове, рассказывал ей про Сочи. Про окаменевшую девушку Мацесту, про башню Ахун, с которой видно город как на ладони, и на которую они обязательно поднимутся, и про дачу Сталина, по которой, говорят, бродит призрак вождя народов, и про ресторан, чудом сохранившийся со времен его детства, где подают самые вкусные хачапури-лодочки, которые он научит ее правильно есть, отламывая краешек и макая его в яичную масляную серединку. И Настасья слушала его, не перебивая, кивала и улыбалась, прижимаясь к плечу. Его непокорная и своенравная ведьма вдруг стала тихой и кроткой. Такая перемена его и радовала, и пугала. Сзади скрипнула половица. Леонид Витальевич обернулся и увидел Настю, еще немного сонную, с растрепанными волосами, кутающуюся в махровый халат. Его махровый халат, между прочим. Ну и пусть. Сам-то он вышел на веранду в одной майке, радуясь неожиданному теплу. «Судя по всему, кофе я сегодня не дождусь», — заметила Настасья. «Ну давай, задавай уже свой вопрос. Хватит тут медитировать». «Вопрос?» Он привлек ее к себе, зарылся в распущенные волосы цвета топленого молока. «Какой вопрос?» Она посмотрела на него насмешливо, обняла за шею. «Все просто, Лень. Я люблю человека-волка. А артист-волк мне мешал». Он понял. «Теперь не мешает?» «Теперь нет. Он ведь остался в Москве». «Ну да. А человек-волк вернулся в свой город». Леонид Витальевич стоял, обнимая хрупкую фигурку, боясь пошевелиться, боясь поверить в реальность происходящего. Анастасия уверенно строила планы, рисуя пункты пальчиком на его груди. «Сегодня поедем гулять на море, а обедать в ресторан, про который ты мне говорил. И к твоей бабушке обязательно. Завтра на Ахун, послезавтра на Красную Поляну. А еще я хочу на Кичмай, там говорят места силы». «О, Господи!» – засмеялся волк. «А про Поляну и Кичмай ты откуда знаешь? Я вроде не говорил. А опять мысли читаешь?» «Ну, конечно, кроме твоих мыслей мне почитать больше нечего. Про интернет не слышал?» «Скачала путеводитель по городу. А еще нам надо по магазинам. В доме нет ни ложек, ни тарелок. И полотенце нужно купить, и постельное белье на смену, и...» Она перечисляла, а волк кивал, перебирая в пальцах ее волосы и думая о своем. Наверное, времени у него осталось не так уж и много. Но побыть счастливым он все-таки успеет. Август-октябрь 2015 года. Сочи. Юлия Волкодав. Я вас благодарю за прослушивание этой книги и буду еще больше вам благодарна, если вы отметите книгу на Лайфлибе.